Это случилось, когда Кирсаспа отдыхал, спал после битвы. Его разбудили землепашцы, столь много претерпевшие горе от мерзкого змея. Кирсаспа бегом бросился к берегу Варукаши, где бушевал Дев. Так быстро бежал Кирсаспа, что при каждом шаге он продвигался вперед на 1000 шагов. Из-под подошв у него сыпались искры, и каждый след от его ноги загорался огнем. В одно мгновение он достиг берега океана и убил Гандарву. Изничтожив змея, Кирсаспа помчался в другие края, чтобы поскорее уничтожить 9 великанов, терзавших землю и державших в страхе народы и племена Хванираты и всех 7 Каршваров. Эти великаны были столь огромны телами, что когда они шли, людям казалось, будто они головами достигают небес, а море доходит им лишь до колен. 300 000 людей убили и съели они, мерзкие злодеи. Кирсаспа сразился с ними и убил их всех. Когда чудовища рухнули замертво, земля так содрогнулась, что несколько высоких гор исчезли. Но не был еще истреблен каменнорукий грозный великан Снавитка, изрекавший хулу на Творца. И он убил Снавитку с ногами роговыми. Каменнорукий так Снавитка похвалялся: «Пока еще я молод, несовершеннолетен, но если бы стал взрослым, то колесом бы землю сумел бы сотворить, а небо колесницей, низвел бы с пентаманью из дома восхвалений, поднял бы Ахримана из мерзкой преисподней, они мне колесницу тянули бы вдвоем, и злой дух, и святой. Лишь не сразил меня бы Кирсаспа непреклонный». Его убил Кирсаспа как раз перед подъемом его могучей силы. И еще много горя причинил доблестный Кирсаспа девам и много доставил радости Творцу Ахуре своими великими подвигами. Он убил множество девопоклонников. Он убил сыновей Нивики, сыновей Даштаяни, убил отважного туранского воина Варишаву, убил злодея Питауну. Доблестным Кираспой были уничтожены ужасный девовский волк Капут и гигантская птица Камак. Эта птица крыльями заслоняла солнце и задерживала дождь, в результате чего пересохли все реки. Кирсаспа 7 дней и ночей расстреливал птицу Камак стрелами и убил ее. Если бы мужественный Кирсаспа не совершил хотя бы одного из своих бесчисленных подвигов, и хотя бы одна из убитых им нечистей, Дефли Гандарва, Змейли Сервара или злодейские великаны остались бы на земле и чинили зло, Ахура Мазде невозможно было бы очистить мир от зла и воскресить праведников в конце времен. Тогда Ахриман и его девы восторжествовали бы над творениями Мазды. Но сколь многими доблестными делами не принес в мир благо мужественный Кирсаспа, все же он не всецело был праведен душой. Он совершил великий грех, оскорбил огонь Ахура Мазды. А огонь, Атар, священное творение Бога, священная стихия, так драгоценен перед лицом Ахуры, что грех Кирсаспы перевесил все его добрые дела. А было это так. В благодарность за подвиги, совершенные Кирсаспой, Огонь каждый день прилетал к нему, чтобы разжечь хворост под котлом. После этого герой готовил себе обед и ложился отдыхать. Однажды у Кирсаспы выдался трудный день. Он очень устал и был очень голоден после битвы со змеем. А огонь, как назло, опоздал в этот день к его костру. Кирсаспа был в ярости, и когда огонь прилетел, он ударил его палицей и затушил. Бог сурово покарал Кирсаспу. Однажды герой-полиценосец, утомившись, улегся спать на равнине Пишиенсай, что в Кабулистане близ горы Димавент. И спящего Кирсаспу туранец по имени Нихак ранил отравленной стрелой. Кирсаспа на много веков погрузился в забытье. По сей день спит крепким сном мужественный Кирсаспа, полиценосец, герой. И хварна небесная парит над ним в небесах, дабы когда Ажи Дахака в конце времен освободится от оков, он, Кирсаспа, восстал и уничтожил трехглавого друджевского змея, теперь уже навсегда, навеки вечные. И мириады фраваши праведных охраняют спящего героя. Так закончилось недолгое междуцарствие после смерти Узавы, последнего царя Парадата. Престол арийских земель перешел к династии Кавиев.